Глава третья. В босоножке постоянно забивались какие-то камешки. Катя пробовала ходить в закрытой обуви, но жара в 40 градусов этого не позволяла. Ее собственная квартира находилась в Тель-Авиве, почти на первой линии у моря. В первый свой приезд, много лет назад, она все свободное от оформления документов время проводила на пляже. Здесь же, вдали от моря, поводов выходить из дома она не видела. Георгий покупал все сам. В их поселении Рамот нормальных магазинов не было, только виллы, карабкающиеся в гору, поэтому все привозили из Иерусалима. Ездить на пляж не хотелось, все-таки далеко. Было скучно. Катя много читала. В Москве на это не хватало времени, здесь его было навалом. Только не было русских книг, пришлось переходить на электронные. Быстро привыкнув к суррогату, Катя ныряла в чтение ранним утром, иногда даже пропуская традиционную гимнастику на балконе. Ограничивалась тем, что выходила постоять, посмотреть на утреннюю благодать Самарийских холмов. Ближе к экватору все природные процессы во много раз усиливались. Тьма была здесь гуще, солнце горячее, утро нежнее. Только она сама, Катя, оставалась прежней. Ничего не менялось. И невозможно было врать ни себе, ни Георгию. Он очень быстро отошел за кулисы ее жизни, хотя она жила в его доме. Но почти не замечала его, не слышала, что он говорил ей, не отвечала на вопросы, не находила смысла даже обманывать его. Он же, явно считая ее больной, терпел, мучился, возил по психологам, не смея ничего просить, тем более требовать. Слишком был для этого горд и не приспособлен. Так они и существовали в одной постели. Два одиноких гордеца. Но Катя быстро вернулась на знакомый сайт. Всю ночь проводила с планшетом. Свет Георгию мешал, поэтому он перекочевал спать на диван. Утром за ним приезжал водитель, и Катя снова оставалась с планшетом одна на весь день. Удаление от предмета своей страсти, разумеется, не помогло ей его забыть. Она даже не посчитала нужным прекратить с ним общение. Он отвечал, переживал, тосковал. Да, тоже тосковал. И заглядывал на сайт уже не только ночью. Знал, что днем его подруга одна, общаться ей удобнее. Звонить избегал. Ему казалось, что ее голос сделает ему больно, как нож. В Москве шли бесконечные дожди. Съемки срывались. Митя болел. Часами ждали, пока выглянет необходимое солнце. Все это время он сидел в углу, уткнувшись в телефон, в Катю и сатанил, когда его отрывали от этого занятия. Снимали далеко от города. Обратный путь занимал часа полтора, если без пробок. В это время он всегда старался звонить Соне. То ли стресс снимал, то ли просто привык. Звонил и молчал, чувствуя ее раздражение. Но сказать часто было нечего, да и сил не оставалось. Она терпела, находила какие-то утешительные фразы, призывала к мужеству, выслушивала его исповеди. Свой душевный мусор на него не сбрасывала, чувствовала, что он не в состоянии ей даже посочувствовать. Приходилось часами обсуждать Катю, ее отношения с Георгием, с Митей, ее здоровье, мысли и чувства. Строить предположения, защищать ее и уговаривать Митю успокоиться, потерпеть. Между тем, все о Кате она узнавала из первых рук. Катя регулярно ей звонила. И с тяжелым вздохом Соня выслушивала все то же самое, но с обратной стороны. Иногда Катя попадала на сигнал «занято» и вздрагивала. Она знала, что это может быть Митя. Почти физически ощущала его в этот момент, хотя не слышала даже голоса. Обсуждала все то же самое она и с Георгием. Он слушал про Митю с изумлением. Как только она не понимает, что ему неприятно о нем говорить. Она что, думает, что он деревянный, не может ревновать? Но ни о чем другом говорить она не хотела, поэтому приходилось терпеть. Так дотянули до Нового года, российского, европейского Нового года. Еврейский он опять отметил в кругу своей семьи. А Катя даже не заметила его отсутствия. Зато в декабре Он, пытаясь ее порадовать, достал елку, игрушки, установил это сооружение на балконе, где Катя часто проводила самые приятные часы. Балкон был закрыт от дождя, поэтому Георгий решился даже на электрическую гирлянду. Он постоянно помнил прошлогоднюю Катю, ее детское ожидание праздника, разочарования, слезы, его попытки ее утешить. Ему все приходилось делать самому. Поначалу каждый день приходила домработница, но Кате явно было неприятно присутствие посторонних. Она постепенно перестала есть, только пила разные жидкости. Георгий волновался, пробовал вытащить ее на прогулку. Зима в этом году стояла тихая и влажная. Все вокруг наполнялось светом, зеленью, было совсем тепло. Но Катя упорно не хотела выходить даже к врачу. Оживлялась она только во время разговоров о Мите. Да, она совершенно не чувствовала, что не должна бы о нем говорить. «Понимаешь», – начинала она свой ежевечерний монолог. «Оказалось, что расстояние ничего не меняет. Но жену он по-прежнему любит и не скрывает этого. Как можно любить двух женщин одновременно? Ты можешь мне сказать?» Георгий не мог. Он вообще больше ничего не мог. «Давай спать». «Понятно. Тебе завтра на работу». «Нет, я возьму выходной и даже отпуск, чтобы круглые сутки внимательно слушать про этого мерзавца». Георгий мгновенно сатанел и уходил на диван, волоча за собой плед. Катя никак не реагировала на мерзавца, забирала планшет и выходила на балкон. На западе догорали последние всполохи заката, море искрилось и шумело внизу. Когда ссоры стали каждодневными, она стала уходить из дома. Бродила до утра по холмам, ущельям, даже в абсолютной темноте. Георгий нервничал, понимал, что совершил ошибку, но поводом для окончательного разрыва послужил банальный перелом ноги в районе щиколотки. Очередной овраг стал для Кати роковым. Встать сама она не могла, кричала так, что за сутки совершенно охрипла. Георгий нашел ее полуживой, но озлобленной, и тогда решил, что хватит притворяться, насиловать себя и ее. «Пусть приезжает этот человек и забирает ее. Пусть делает, что хочет, раз ей нужен только он». Ревности в его решении почти не было, но была злость. На себя, на бездарно потраченное время, на капризную девчонку, вообразившую себя центром мироздания. Просто опустились руки. Надо было звонить в Москву. Тем временем там хватало и своих проблем. «Ты понимаешь, Маша чувствует, может, замечает что-то». Митя трагически закрыл лицо руками. Он сидел на краешке ванны в Сониной квартире. Она стояла рядом, красила ресницы тушью, старательно выпучивая глаза. «Да, женщины всегда чувствуют измену». «Но сейчас же ничего нет». «Чувства есть». «Есть?» – строго спросила Соня, оторвавшись от зеркала. Митя еще больше понурился, сгорбился. «Есть», – виновато произнес он. «Ну, так и все. Хана тебе». «Хана». «Маша тебя просто расколет и прижмет к стенке». «Не надо к стенке». «Не надо его к стенке. Не надо сидеть на сайтах знакомств и давать необоснованные надежды несчастным одиноким девушкам». Митя не нашелся, что ответить. «А ко мне она тебя не ревнует? Она обо мне-то что-то знает?» «Знает. Думает, что ты по работе». «А ее не удивляет, что мы с тобой не только рабочие вопросы обсуждаем. Иногда часов по пять». «Нет, что ты. Она не слышит. Но она знает, что ты мне друг. Я ведь ей предложение сделал». Встрепенулся Митя. «Ого, а она?» «Она сказала, что мне кто-то хорошо промыл мозги. Я честно признался, что это ты». «Это же ты!» Он неуверенно улыбнулся. Звякнул Митин телефон. Митя вздрогнул, не решаясь подойти. «Это она». «Кто она?» «Катя». «С чего ты взял?» «Я чувствую. Я всегда чувствую, когда от нее приходит смс-ка». Иди и посмотри. Нет, посмотри ты. Хорошо, посмотрю. Я не боюсь ни Кати, ни телефонов. Соня бесстрашно взяла телефон в руки. Да, она просит позвонить. Сама почему-то не может. Из гордости. Она всегда так. Митя отодвинулся от телефона. Такая уж порода. Да какая порода? Разозлилась Соня. Она простая дворняжка. Но тут пришла вторая СМС-ка. Что пишет? Пишет, что надо срочно поговорить. Спрашивает, могу ли я позвонить. Сухо так. Так позвони. Я боюсь. Раньше надо было бояться. Теперь иди на кухню, закрой дверь и звони. Митя не мог собраться. Чувствовал боевой Катин настрой. Один звонить он не мог. Соня стояла рядом с корвалолом наготове. Телефон зазвонил сам. Соня вышла и плотно закрыла дверь. За дверью по-женски ахал Митя. «Сейчас скажет, что беременна», – догадалась она. «А этот кретин поверит». Митя рванул ручку двери, вышел в коридор с круглыми глазами. Она сломала ногу. «Кто? Катя? А при чем тут ты? Это она звонила?» «Нет, это ее этот, Георгий. Она бросила его». Митя робко ткнул в Соню трубкой. «Он говорит, что она совершенно беспомощна и хочет, чтобы я прилетел туда». «А почему ты мне трубку-то даешь?» «Скажи ему, что это невозможно. Он сейчас на линии, он ждет». «А почему это невозможно?» «Да, алло. Привет. Какой кошмар. Сама упала». Митя отошел к окну. Он даже смотреть на эту трубку не мог. В голове не могло все это уложиться. Ему было жаль Катю, страшно за нее. Ему не хотелось ее совсем потерять. Да, он был ею очарован и даже немного ревновал Георгию. В глубине души он не мог поверить, что такая девушка влюбилась в него, заурядного неудачника, да еще и труса. Да, труса. Самым главным его чувством давно стал страх. Он понимал, что Маша рано или поздно все узнает, и уберечься от назревающей опасности никак нельзя. Он чувствовал себя виноватым, даже стал молиться каждый день, в надежде на то, что высший разум совершит какое-то чудо. Он попробовал молиться и сейчас, не замечая, как нервно обкусывает какой-то Сонькин цветок в горшке. Очнулся, только увидев ее рядом. Она протягивала ему трубку. «Поговорила, все. Выключила. Забирай». «И что?» «Что? Надо ехать». «Нет». «Почему?» «А работа?» «На пару дней. Заберешь ее из больницы, перевезешь домой». «Я не хочу. Что я Маше скажу?» «Ты по работе постоянно мотаешься. Она даже не спрашивает, куда. Что тебе, трудно соврать?» Сонька стояла так близко, она была почти с него ростом, такая спокойная, словно ничего не произошло. «Как она ничего не боится? Почему? Или просто не показывает?» «Что ты трясешься, как чихуахуа на ветру? С тобой, что ли, ехать?» «Да, Сонечка, милая, не оставляй меня». Он готов был броситься ей на шею, но ноги подкосились. Он сел на пол. Все лицо было уже мокрым от слез. Она медленно опустилась рядом, прижала к себе этого нервного большого мальчика. Что-то говорила. Он не слышал слов, но интонация его успокаивала. Успокаивали и ее руки, как они гладили его лысеющую голову, плечи, лицо. «Ну все, все! Где же салфетки? Давай, вытри нос! Господи, ну что это такое происходит?» Вечером Георгий позвонил еще раз. Узнать, купил ли этот истероид билеты. Так его и назвал Соня. Трубку теперь брала только она. «Ты извини за прямоту, но скажи мне, почему ты разговариваешь с его телефона?» «Я же тебя не спрашиваю, почему ты звонишь с телефона Кати, правда?» «Потому что знаешь, и я просто хочу знать, почему ты отвечаешь на звонки. Ты весь день, получается, рядом с ним». «Он очень расстроился из-за Кати, понимаешь? Не все между ними так просто. Митя очень впечатлителен». «Да он просто баба. Дай его сюда. Что ты его прикрываешь своей юбкой?» «Не надо, прекрати. Ты что, ревнуешь?» «Думай, что говоришь». «Ты тоже думай. Иногда», – сказала она примирительно. Он и сам не мог понять, что его так разозлило. Прислушался к себе? Нет, ревности не было. Митя ему не нравился с самого начала, но сил после разговора с Сонькой не осталось. Георгий впервые за эти сутки рухнул в кровать. Между подушками лежал ее блокнот, весь исписанный, изрисованный причудливыми воздушными замками, какими-то внеземными существами, космическими городами, совсем без прямых линий, все такое округлое. «Надо же! А говорят, резкие прямолинейные люди и рисуют так же. Все это брехня, вся их психология». Рисунки чередовались с небольшими заметками на полях. Оказалось, что читать их гораздо интереснее, чем истеричную Катину переписку с Митей. В своем уютном дневничке она была спокойна, наполнена каким-то внутренним светом, увлечена созерцанием и постоянно удивлялась красоте вокруг. Как странно и нелогично, что все люди по-разному устроены. Ждешь от человека определенной реакции на события, такой же, как у самой себя, а он раз и реагирует по-другому. Или хочет чего-то другого, непонятного, и ему не нравится что-то хорошее, а кажется прекрасным то, на что я и не посмотрела бы. Мы все такие разные, что даже странно говорить о нас «мы». Как разные виды животных – бабочки, слоны, кенгуру и домашние собаки. Только бабочки и слоны не могут полюбить друг друга, а мы обречены. С другой стороны, что я знаю про бабочек и слонов? Что человек может о них знать? Мы даже не понимаем их язык. Да что их язык? Мы ведь часто не знаем языки друг друга. М. нарисовал мне мультик на страницах блокнота. А оказывается, это очень просто. Рисуешь человечка на одной странице, потом на каждой последующей его немножко меняешь, по миллиметру. Если быстро пролистать блокнот, получится эффект мультика. М. говорит, я должна попробовать, раз уж я рисую. Я никогда не смогу ему объяснить, что главная моя проблема – пустой блокнот. Русской нации, безусловно, нет как национальности, зато есть общий язык, культурные ценности, есть масса людей, для которых дом – это то место, где говорят по-русски, где все смотрели в детстве «ну, погоди», а те, кто смотрел телепузиков, уже чужие. Я иногда думаю… Что же в нем такое трогательное, что не дает мне оторвать взгляд? Кажется, он не относится к себе слишком серьезно, зато серьезно относится ко всем окружающим. Разве кто-то может этого заслуживать? Сонька говорит, за это не любят. За что я еще могу его любить? За ямочку на подбородке, за его старомодную стеснительность, за его смех. Мы с ним часто смеемся, как говорят, до упаду. У нас схожее чувство юмора с оттенком мрачной самоиронии. Это защитная реакция на все. Единственное, что нам обоим помогает выжить, и главное, что нас сблизило. У него честный смех. Это очень важно, когда человек не смеется в угоду кому-то. Это самый главный вид искренности. О нем читать было больнее всего, но становилось многое понятно. А понять ее Георгию было важно. Он не удивлялся ее перевоплощению. Он и полюбил Катю такой, какой она была при первой их встрече. Спокойной, ироничной, немножко печальной. Но уже тогда в ее жизни появился этот Митя. «Как там Соня сказала? А, если яблоко начало гнить изнутри, то снаружи запах почувствуется не сразу». Иногда Катя рисовала забавные почеркушки на полях. В этом сквозило что-то пушкинское. Случались и знакомые профили. Сонин, чаще Митин. И только о нем, о Георгии, не было ни слова, ни запятой. и в этом было больше горькой правды, чем во всех словах на свете. В аэропорту Бен-Гуриона поздним вечером их встречал водитель Георгия. Соня знала его в лицо, подошла, улыбаясь, спросила, могут ли они сразу ехать в клинику, в Иерусалим. До Тель-Авива было гораздо ближе. Митя сам накануне забронировал им номер в одном из многочисленных отелей на самом берегу моря. Сейчас только понял, что нужно было два номера. В одном все-таки неудобно, хотя Соню он давно уже воспринимал не как отдельное существо, тем более женщину, а как родного человека, неотъемлемую часть себя. Без нее он чувствовал себя неуверенно, звонил с работы в каждый перекур, чтобы убедиться, что она есть, что она по-прежнему излучает уверенность и спокойствие, которое непонятно чем питалось. Вот и сейчас она резко оборвала его попытки ехать в отель, попросила отвезти их прямо в клинику. На робкие попытки Мити сослаться на усталость и перелет не обращала внимания. Сидела как изваяние, держа осанку даже в машине, которая уже мчалась на огромной скорости через Мадиин. Рядом теребил в руках очки совершенно развинченный Митя, бормоча, что ночью их в клинику никто не пустит. Удивительно, взрослый, шестой десяток, внешне интересный, харизматичный мужик, а суетится как девочка. Никаких сил у нее уже тоже не было, но она знала, что должна быть рядом, потому что без нее этот в отцы ей годившийся престарелый невротик просто погибнет сам и погубит Катю, на долю которой и так выпало достаточно разнообразных проблем. «Чудные дела твои, Господи!» шептала она одними губами, разглядывая бескрайнюю пустыню за окном, размышляя об удивительной и тонкой химии, о гормонах, которые нельзя ни потрогать, ни увидеть, но они заставляют людей рушить семьи, бежать на край света за совершенно случайным человеком, не замечать того, что лежит на поверхности, отрицать очевидное. Митя сидел молча, сутулившись. Когда машина начала резкий подъем в гору, ему захотелось взять Соню за руку, но вид у нее был такой отчужденный и неприступный, что даже ее поза говорила о ее силе и уверенности, о том, что ничьей дружбы ей не нужно, тем более его. Знаменитая клиника Аддаса словно росла из горы. В темноте она была похожа на космический корабль пришельцев, приглушенно горела огнями и показалась очень неприветливой. Георгий стоял внизу. Он поцеловал Соню, Митю словно бы и не заметил. Им обоим было неловко рядом. «Хорошо, Соня, что ты приехала. Я помогу вам ее перевести домой, если нужно». «Зачем же мы летели?» – сразу вставил Митя. Даже водитель посмотрел на него презрительно. «Георгий, я думала, вы с Катей расстались, и ты больше не хочешь иметь с ней никаких дел». «Все так, но я же человек, еврей, в конце концов». «Что говорят врачи?» «Сейчас ночь, почти никого нет, но ее лечащему врачу позвонили, он уже едет. Пойдем наверх». Катя была маленькая, совершенно исхудавшая, а ее сильные черные волосы заплетены в две растрепавшиеся косички, отчего она стала совсем уж похожа на ребенка. Митя сидел рядом, такой же маленький и несчастный. Впрочем, она сама несчастно себя не чувствовала. Он прилетел к ней, все бросил и прилетел. И на этом она мысленно ставила точку. За окном медленно просыпался Иерусалим, а за дверью, прислоняясь к белой стене, стоял, почти сливаясь с ней, Георгий. Никакой уверенности в себе в нем не осталось. Он был издерган и молчалив. Но Соня знала, он боится. Их связывали многолетние разнообразные отношения, в последние годы совсем уже дружеские. Она знала каждый его взгляд, жест, поворот головы. Помнила все его рассказы о службе в двух армиях – советской и израильской, о затяжной и жестокой Восточной войне, об убитых друзьях, о дочери, которая умерла маленькой. Может быть, она была похожа на Катю, маленькая, черненькая, с глазами, как у Лани. мелькнула мысль. Наверное, впервые в его глазах было такое отчаяние. Седая щетина отросла сантиметра на два. «Побрейся, что ты как в трауре, все живы». «Некогда было, сегодня побреюсь». Он потрогал отросшую бороду. Подошел врач, все сразу изменилось, все засуетились. «Кто родственник?» Родственников не было. Он исчез в палате, закрыл дверь. Через минуту вышел, позвал медсестру. Слышен был его шершавый, причудливый иврит. А еще через минуту он снова хлопнул дверью и исчез. Вышел Митя. «Что?» «Я не понял ничего, но, кажется, забрать ее можно только завтра». Георгий издал какой-то утробный рык и трагически заломил руки. «Какой он здесь совершенно восточный человек! Что за драматизм?» «В более северных широтах такого темперамента и такой утонченной красоты Соня никогда в нем не замечала». «Ты давай тут не вой, а иди его расспроси, пока он снова не уехал. Ты один, понимаешь, иврит». Катя, она не зашла. «Незачем перегружать ее сейчас», – объяснила она Мите уже в машине. На самом деле, ее просто тошнило от них, от всех троих. «Бездельница и комедианты», – поставила она диагноз. В нынешнем ее собственном безделье Соня очень четко видела природу Катиной любви, отмечала все ее манипуляции и удивлялась только тому искреннему азарту, с которым два очень занятых и немолодых семейных мужчины окунулись в эту игру с головой. «А я-то хороша! Зачем я-то поехала? Могла ведь остаться!» – сообразила Соня, уже вылезая из машины. Митя ей не помогал. Он вместо водителя кинулся вынимать их сумки из багажника. Прячет неловкость за суетой. Но она даже не представляла, насколько точно угадала его мысли. Он понимал, что второго номера сейчас может не оказаться, и они останутся в одном. Так и вышло. Растерянная Соня стояла перед двуспальной кроватью и наблюдала его невозмутимые приготовления ко сну. «Ну, хотя бы кровати ты мог попросить разные, а?» «Не ори на меня. Я хотя бы что-то сделал». Она рухнула рядом прямо в одежде. Злость и раздражение не давали уснуть, но усталость взяла свое. Через несколько минут она задышала ровно и спокойно. «Заснула», – подумал Митя с завистью. За окном метрах в 300 шумело море, просыпался город. Солнца не было видно, но по яркому свету оно угадывалось где-то сзади. Митя задернул плотные шторы. Спать он мог только в абсолютной темноте, хотя сегодня, как ему казалось, он вряд ли сумеет уснуть. Выздоровление шло медленно. Научившись с детства виртуозно управлять своим телом, Катя с трудом справлялась с ограничением подвижности, беспомощностью, неспособностью самой себя обслуживать. Ей легче было ходить с палкой, чем постоянно держать кого-то под руку. Да и кого? Митя был плохой опорой, к тому же временной. Квартира в Тель-Авиве выглядела неожиданно ухоженной и обжитой. Соня успела за 2 дня наладить здесь совершенно московскую жизнь с вазочками, цветочками, салфетками и всякими сырниками. Кате, привыкшей вести образ жизни скорее аскетический, дико было разглядывать на собственной кухне баночки с наклейками. На некоторых уже было написано, что внутри, иногда даже нарисовано. На одной было каллиграфическим почерком выведено «Шиповник» с переносом на другую строку, нарушающим правила русского языка. «И она несовершенна, слава богу, значит, тоже живой человек», думала Катя, впервые за долгое время улыбаясь. Митя же не замечал ни салфеток, ни баночек. Ему было так страшно, что он забывал даже поесть. Было страшно находиться в одной квартире с ними двумя. Еще он боялся Георгия. Его отчаянная ревность в сочетании с большими возможностями не сулила ничего хорошего. Митя вздрагивал от каждого звонка в дверь, каждого шороха в подъезде. Ему казалось, что его пришли убивать. Но больше всего до тошноты тревожило то, что его долгое отсутствие обнаружат в Москве. С этим он ничего не мог поделать. В сотый раз благодарил суровые китайские законы, которые сильно ограничивали Машины возможности по пользованию интернетом. Но иногда она звонила, рискуя нарваться на израильского провайдера, который приветливо бы сообщил ей на иврите, что абонент находится вне зоны действия сети. Поэтому Митя звонил сам каждую свободную минуту, насколько это ему позволяли обязанности сиделки. Разница во времени была огромной. Приходилось вставать ночью, будить Соньку, которая все это время караулила спящую Катю. На случай, если проснется, успокоить, заговорить, придумать что-нибудь. В конце концов, дать сигнал. Говорил шепотом из туалета. Телефон старался не выключать. Всю ночь не спал, дергался. Днем шел с Катей на пляж и моментально засыпал неровным тревожным сном. Но беспокоился он напрасно. Никто ничего не замечал, даже Катя. Ей впервые было просто хорошо. Когда уехала Соня, Мите стало еще труднее. Он не умел готовить, зато появилась возможность выбегать за едой в соседние рестораны. Впрочем, скоро Катя приохотилась ходить туда вместе с ним. Она уже ходила без палки. До захода солнца они подолгу гуляли по набережной. Световой день понемногу прибавлялся, начиналась весна. Набережная в некоторых местах спускалась к пляжу, потом поднималась обратно в горку, выводя гуляющих на некоторое подобие смотровой площадки. Здесь очень кстати стояли лавочки. «Посидим? Устала?» «Устала». «Не верю», – засмеялся Митя. «Ты никогда не устаешь». «Я просто хочу с тобой посидеть». Она хромала бесконечно долго, иногда путая ноги, а Митя делал вид, что ничего не замечает. Он постоянно копался в себе и удивлялся противоречивому желанию быть одновременно в двух местах или не быть нигде. Разрыв, который неминуемо должен был произойти после затишья, пришелся на солнечное и жаркое апрельское воскресенье. У евреев это обычный будний день, день первый, начало недели. Митя убирал посуду после завтрака и внезапно задал вопрос, что было само по себе удивительным. «Я уеду, и ты вернешься к этому своему, да? Георгию?» Катя застыла в изумлении, с непрожеванной булкой во рту. Митя ничем не подкрепил вопросительную интонацию, не прервал своих действий, она даже решила, что ей послышалось, да и немыслимо было представить, что он может ревновать. «Я не поняла». «Ты поняла». Он снял фартук и снова стал внешне походить на мужика. Сел напротив и, видимо, стал терпеливо ждать ответа. «Ты еще кепочку свою надень?» «Зря ты пытаешься отшутиться. Я спросил абсолютно серьезно». «Хорошо. Если серьезно, то я считала моим тебя, а не Георгия. И не знала, что ты собираешься уезжать». «Ты думала, я останусь здесь навсегда? На каком основании?» Катя смутилась. Она не была готова к такому разговору. Точнее, она понимала, что последует дальше. Но отсрочить это не было уже никакой возможности. «Мы можем пожениться». «Что мы можем?» «Пожениться. А что?» Она с вызовом посмотрела ему прямо в глаза. «А то, что я женат. И ты, кажется, об этом забыла». «В твоем паспорте об этом не сказано ни слова». «При чем тут паспорт? Я женат фактически. Фактически!» Произнес он громко и по слогам, совершенно не стесняясь того, что говорит. «То есть ты любишь другую женщину, у вас семья, и тебя это устраивает?» «Конечно». Она понимала, что он начнет юлить, но не ожидала такого прямолинейного признания. «Прости, а что же ты тогда делаешь здесь, со мной? Ты изменяешь жене, да?» «Да». «Мужчины часто увлекаются, Катя. У них бывают любовницы, и это не мешает их браку». «В Все было как во сне, в страшном сне. После того, как он прямо обозначил, что ревнует, он также прямо сказал, что она ничего для него не значит. Кате не хватало воздуха, не хватало злости, слов. Ее полностью покинуло чувство реальности происходящего. Хватаясь за стенки, она поймала ногами какие-то шлепанцы, сунула телефон в карман и вылетела за дверь, успев сказать только два слова, обернувшись. «Уйди, немедленно!» «Я смотрю, ты совсем перестала хромать, любимая?» «Здесь, у тебя, больше нет любимой». Израиль – страна изгоев. Отсюда эта добродушная фамильярность в языке, в обращении, во взгляде моих соотечественников. Да, моих соотечественников. Все, кто не родился здесь, а это добрая половина страны, чувствовали себя изгоями. По крови я не еврейка, но чувствую себя здесь частью большой семьи, а это именно то, чего мне всегда не хватало. Благодарю провидение за случай, который выбрал для меня именно эту страну. Сейчас смешно вспомнить, но я выбрала ее именно из экономии. В нулевых годах получить израильский паспорт было по карману даже мне. Видимо, это естественный отбор соплеменников по всему миру. Всех, у кого нет формальной возможности приехать сюда жить. Евреев ведь всегда отличала природная бережливость и денежная хватка. Может, я все-таки еврейка? Родителей своих Катя не знала. Из детского дома она попала в спортивный интернат, где помимо сносного питания приобрела совершенно животную закалку характера. Она выросла маленьким и ловким хищником, трезво оценивающим свои возможности, умеющим ставить себе разумные цели и добиваться их любыми способами. Из России уехала, как в эвакуацию бежала, очертя голову, не выбирая направления, на пустое место. Окажись она в любой другой стране, могла бы запросто пропасть, затеряться и даже умереть. Но в Израиле это было в норме вещей. Русские ехали табунами, не знали языка, не могли найти работу. Новым репатриантам помогали, опекали. Может, потому что все в недавнем прошлом в этой стране были такими же. Вся философия основывалась на взаимопомощи, хотя и не на душевности. Поначалу душевности и не надо было, но отучившись в Ульпане, Катя затосковала. У всех новых приятельниц были большие семьи. Катя даже попыталась поначалу приезжать к ним на субботу, но чувствовала себя в чужом доме сиротой, то есть тем, кем в сущности являлась. Сидя за столом с чужими родителями, братьями и сестрами, она каждый раз остро переживала свое одиночество и, в конце концов, общаться с подругами перестала. Научилась шить, но развернуться было негде и не на что. Авантюрная ее душа требовала простора. А с простором в Израиле, как известно, хуже, чем в России. Вернулась. И все складывалось удачно. Снова шила, снова училась, заводила знакомства, занялась бальными танцами. Нашла свою нишу. Всплыли старые спортивные связи. Устроилась она в ателье, которое только на спортсменов и шила. Оказались у такой одежды свои неповторимые особенности, которые прочувствовать по-настоящему может только человек, знакомый со спортом изнутри. Приватизировала ателье в свое время пожилая женщина, не знавшая таких тонкостей. Дочь, получившая в наследство убыточное предприятие, была счастлива продать его хоть за какие-то деньги. Главным же было помещение. Платья, а не аренду, давно бы разорились, клиентов было мало. Катя сразу сообразила, что танцоры и фигуристы не ворочают сами миллионами. На пошив каждого нового костюма копят годами, на всем экономят и не всегда понимают, почему в обычном ателье не могут сшить то же самое. Настоящих звезд было мало, костюмы меняли раз в сезон. Чаще всего приходили мамы танцующих детей, шили простенькие платья. Работать было неинтересно и неприбыльно. но вовремя подвернулся чиновник, немолодой спортивный бог, поклонник Катиной красоты и одаренных рук. Начались государственные заказы, бизнес расширился, появился и простор, и квартира в том же доме на Пятницкой, в которой и располагалось ателье. Последний этаж провоцировал к экспериментам. Захотелось сделать камин, какие-то особенные окна с витражами. Творческий человек всегда найдет применение деньгам. Оказалось, что нужна и машина. Развитие бизнеса все чаще требовало новых знакомств и встреч. Захотелось купить квартиру и в Тель-Авиве. Катя предполагала заработать побольше денег и вернуться жить на обетованную землю. Теперь же, вернувшись, она опять остро чувствовала то, от чего уехала почти 10 лет назад – одиночество. Только подруг с их семьями уже не было рядом. Не было рядом и Георгия. Она, не задумавшись, предпочла ему Митю. С Митей же, поссорившись, не захотела снова даже разговаривать, и он с облегчением уехал, снова оставив ее одну. Оставалось только море, белоснежные песчаные пляжи и дневник, к которому она снова пристрастилась. «Мое одиночество напоминает мне спираль. На каждом новом витке оно выглядит так же, но на более высоком уровне. Здесь почти нет одиноких людей. Тепло располагает к доброте, поэтому мне так особенно больно каждый вечер выходить на прогулку одной. На закате набережная наполняется влюбленными парами, и мне все труднее встречаться с каждой скамейкой. До самого порта не осталось, кажется, ни одной, на которой я не сидела бы еще недавно, с М. Нет, я не жалею о нашем разрыве. Я не умею делить мужчину с другой женщиной. Моя болезненная привязанность легко объяснима. Надеюсь, так же легко и излечимо. Вот где мне не хватает Антона с его вопросами. Даже примитивный самоанализ лечит со временем раненое сердце. Так она и бродила одна, уже не хромая, с удовольствием ощущая власть над своим телом. Дома становилось невыносимо. Все напоминало о живых и теплых людях, находящихся сейчас от нее за тысячи километров. Сначала она повыкидывала Митины полотенца, подушки, чашки, все то, чем он пользовался, пока жил с ней. Потом в мусор полетели неуместные Сонькины баночки и салфеточки. Они напоминали о нормальном человеческом доме, семейном уюте, о том, что на свете есть люди, неравнодушные к своему быту. Сонька звонила, но чаще Катя писала ей письма. Она постепенно разучилась разговаривать вслух, да еще и по-русски. Знала, что они общаются с Митей, но не спрашивала, старалась забыть. Подруга все понимала, была деликатна, обходила все острые углы в разговорах, призывала к мужеству, успокаивала и втайне радовалась, что Катя больше не говорит часами о своем возлюбленном. Считала это короткой передышкой, в окончательный разрыв не верила. Уже знала хорошо их обоих. Сама она большого внимания этому общению не уделяла, хватало и других проблем. Жизнь без порта оказалась такой, словно внезапно после детского сада до отказа наполненными песнями и утренниками. Соня оказалась среди взрослых людей на экзаменационной сессии какого-нибудь мехмата. Другие задачи, условия и правила игры. Найти себя не удавалось. Поначалу она всерьез надеялась на то, что Георгий не справится с управлением ателье и доверит это ей. Она даже готовилась к этому шагу. Что-то смотрела, читала, приметила недешевые курсы. Но отношения испортились. Роман с Катей больно ранил его. Гордость его никогда ни от чего раньше не страдала. Он не привык, чтобы женщина вот так, не обращая на него внимания, уходила из его жизни, как из кинотеатра, в котором закончилось кино. Этот фильм ей не запомнился и не понравился. Она выкинула его из головы. Раздражение Георгия как-то отражалось и на Соне, хотя та не была виновата ни в чем. Курсы не пригодились. С деньгами была полнейшая неопределенность. Немного помогал бывший муж, можно было рассчитывать и на родителей, которые были еще в полной силе. Но это была не совсем настоящая жизнь. Скорее, ожидание подходящего момента. И он наступил. Предложение поступило из неожиданного места, но было интересным и перспективным. Митя, вдохновившись одной прекрасной бывшей гимнасткой, самостоятельно написал об этом сценарий. Он рассчитывал на помощь Кате, но она ревновала его к работе и всему, что было связано с кино. У нее не хватало терпения и времени разбирать подробно каждую сцену, поэтому помогала ему совсем другая гимнастка. У Сони обнаружился прекрасный слог. Она понимала особенности драматургии, чувствовала повороты сюжета. Вообще оказалась разумной и грамотной. Но главное, рядом с ней Митя чувствовал себя спокойно и защищенно, как кенгуренок в сумке у мамы. От нее веяло спокойствием и уверенностью, что все его неврозы – пустяк. А роман с Катей – не драма, рушащая его жизнь пополам, а лишь приятная прогулка, осложненная взрывным темпераментом одной страны и женатым положением другой. Такой земной и трезвый взгляд, лишенный трагизма, действовал на него гипнотически. В Сонином присутствии Митя чувствовал себя уверенно, переставал бояться неприятных последствий, вздрагивать от каждого звонка и курить одну сигарету за другой. Новый фильм открывал огромный простор для работы. В команде требовался помощник, ассистент, правая рука. И он не сомневался, что только один человек на свете может занять это место – Соня. Ей самой тоже нравилась эта перспектива. Все-таки новая профессия, которой так остро не хватало. И было интересно, а главное – получалось. Митя восхищался каждым ее словом, каждым поворотом сюжета и с горьким сожалением вырезал то, что не влезало в отведенный объем текста. Фильм обещал получиться не банальным, были намечены и актеры, быстро нашелся вменяемый продюсер, все складывалось и получалось. Смущало лишь одно: формально автором сценария считался Митя. Оформить Соню в съемочную группу он мог только на правах редактора, но до начала съемок она работала фактически бесплатно. «Что поделать, другого выхода у меня нет. И у Мити нет. Он пообещал, что все будет хорошо. Значит, придется потерпеть и работать ради перспективы». Работать ради перспективы иногда приходилось с утра до вечера, не отвлекаясь. Митя часто возвращался к началу текста, пересматривал значение каждой сцены, слова, жеста. Менялись кандидатуры актеров. Под кого-то требовалось срочно дописать новый эпизод или что-то изменить. Сидели на кухне, толкаясь возле ноутбука, не замечая смены дня и ночи за окном. Раза три приезжал Сонин бывший муж. Он когда-то тоже был профессиональным спортсменом. А сейчас комментировал на двух каналах игровые виды спорта. Понимал предмет, разбирался и к сценарию отнесся с интересом, вникал, давал советы. Радовался за Соню, наблюдая эту кипучую деятельность. Митя ему нравился, вызывал доверие. Курили так, что не успевали проветривать, ели какую-то пиццу прямо из коробок. Глубокой ночью Соня провожала своего без пяти минут начальника до такси, но они еще долго стояли под фонарем, громко споря, обсуждая мотивацию поступков какого-нибудь второстепенного героя. Одним словом, работа шла. Параллельно Митя заканчивал съемки сериала, который вымотал ему всю душу и, откровенно говоря, был интересен только с финансовой стороны. Но он был дотошен и профессионален, привык выполнять свою работу добросовестно при любых обстоятельствах. Поэтому все время, свободное от нового сценария, он проводил на площадке. Оставались считанные дни, предстоял еще монтаж, но мысли его были целиком заняты только новым фильмом. С трудом дожидаясь перекура, он набирал Соне номер и с нетерпением дожидался, когда долгие гудки оборвет ее низкий красивый голос. Она рассказывала о написанном за утро, часто завязывался очередной спор, но он точно знал, написанная сцена будет отличной. Сам по себе текст, диалоги героев, острые и точные фразы, текст перекрывал суть написанного. Несколько раз она приезжала на съемки, усаживалась в его кресло, пила паршивый чай из пластикового стаканчика, пока он ходил вокруг, переводя буквы с распечатанных листков в зрительные образы. Он был в этом профессионал, но здесь не приходилось напрягать воображение, чтобы увидеть то, чего еще нет, но что обязательно будет. Еще до самого первого кастинга он видел лица героев, слышал их голоса, споры, слезы, чувствовал то, что чувствовали они до смешного. Иногда, после сцены, в которой героиня получает травму, он морщился от боли. Соня с волнением наблюдала за ним, особенно за его рукой с ручкой наготове. В рамках обучения она оставалась на площадке до конца смены. Вечером он накидывал ей на плечи свою косуху под ошалелыми взглядами съемочной группы и постоянно оборачивался, подходил, спрашивал. «Как тебе? Не слишком вот здесь было? Справа, а?» Она прищуривалась и часто отвечала что-то вроде «Тебе честно или некогда переснимать?» Но он переснимал, иначе не спал всю ночь, сомневался. Бесконечно прокручивал в голове спорные кадры и наутро снова, под любым предлогом, тащил ее к себе. Она же с удивлением наблюдала обратную картину. В работе Митя преображался. На площадке просто расцветал. Митей его здесь никто и не называл. Он был безусловным авторитетом, мэтром, королем своей маленькой империи. Иногда брал камеру сам. Нет, не рисовался специально, но знал, чувствовал спиной ее восхищенный взгляд. И этот восторг питал его вдохновение, придавал сил. Он переставал сутулиться, остроумно шутил, был требователен и точен, но не давил, а аргументированно и быстро доказывал свою точку зрения. Однажды, прощаясь возле такси, он, уворачиваясь от фонарного столба, стоявшего рядом, промахнулся и поцеловал Соню не в щеку, а в губы. И почему-то испугался, хотя какие между ними могли быть неловкости. Она давно была его лучшим другом, единственным и главным, не считая, конечно, жены Маши. Черт, Маша! Уже сидя в такси, он размышлял о произошедшем, корил себя из-за такой чепухи, раздувал незначительное пламя собственной вины перед Соней, которую смутил, перед Катей, которую предал и обидел, перед женой. Перед женой он был виноват бесконечно. Это была сладкая боль, столь привычное чувство собственной вины и готовности ее искупить. Он радовался, что Маша ничего не замечает, не заметила даже его двухмесячного отсутствия. Сама была в долгой командировке в Китае и вернулась через 2 дня после него. Он даже успел прибраться дома, разложить вещи, купить продукты. Вполне искренне улыбаясь, ловко соврал, что приехал месяц назад. Впрочем, он уже говорил ей об этом по телефону и писал по почте в те редкие случаи, когда удавалось пообщаться. Придумал, что искал место для съемок нового фильма, но Израиль там был ни к чему. Пришлось придумать Ярославль и даже попросить приятеля сделать ему несколько фотографий для правдоподобности. Маша разглядывала их рассеянно. По закону жанра, она приехала не позавчера, а через 2 недели после отъезда мужа. На фабрике в Китае случилась какая-то авария, сроки сдвинулись. Их попросили перенести выпуск новой коллекции на несколько месяцев. Это серьезно нарушило ее профессиональные планы, зато позволило узнать много нового о собственном супруге, в котором она была уверена больше, чем в самой себе. Спустя 6 лет совместной жизни он, наконец, сделал ей предложение, в чем было немало заслуги его новой подруги Сони. С этим ангелом-хранителем Он разговаривал часами каждую ночь. Но Соня эта была вне подозрений. Иначе зачем она уговаривала его оформить свой брак по-человечески? Теперь Маша попала в тупик. Муж ей явно врал. Она все решала эту задачку, и никак у нее не сходилось. Зачем тогда жениться, если он любит другую? Банальную интрижку, без глубоких чувств, она исключила сразу. Не тот человек был Митя. Вокруг всегда было полно красивых актрис, заинтересованных в близкой дружбе с режиссером, но он ни разу не воспользовался случаем. Сейчас же происходило нечто непонятное. На руке так убедительно сверкало кольцо с камешком, и заявление решили подать в ближайшие дни. А не было его почти 3 месяца. И где он был, неизвестно. Разоблачать его – последнее дело, самое последнее. Раз он пошел на такие уловки, чтобы скрыть отсутствие, значит, способен ловко врать, значит, придумает что-то еще более убедительное. Раньше ей казалось, что Митя не способен обмануть. Теперь она сидела перед мужем и с ужасом отмечала, что не чувствует в его словах ни малейшей фальши. Как долго все это могло продолжаться? А вдруг это было всегда? Вдруг это совсем не ее Митя, а просто образ, который она себе придумала? Обо всем этом было очень страшно думать. Проводить расследование она не умела. Кого расспросить? Хорошо бы эту Соню, так ведь она не предаст его. А может, это она и есть? Следить за ним? А Митя, дурак, продолжал, активно жестикулируя, увлеченно рассказывать о своих приключениях в Ярославле. Жена слушала невнимательно. Он решил, что устала после перелета. Зря он переживал. Кажется, тогда она впервые сослалась на головную боль и рано легла спать. Так теперь продолжалось каждый вечер. Она избегала привычных вечерних чаепитий, ни о чем не спрашивала, не рассказывала о работе, не советовалась. А он, целиком поглощенный новым проектом, казалось, не замечал этого странного охлаждения между ними. Как только она засыпала, Митя сразу хватал трубку и, закрыв глаза, прислушивался к поплывшим гудкам. Соня отвечала довольно быстро, привыкла не выключать телефон даже ночью. Однажды вечером он не дозвонился ей. Да, он помнил, что вчера они вместе работали почти до рассвета. Может, Сонька просто устала? Или нет? Может, у нее есть какая-то личная жизнь? А вдруг вернулся из Израиля этот чертов Георгий? От такой мысли он даже похолодел. Машинально стал листать страницы браузера, тщетные попытки найти что-то, что успокоит его и отвлечет. Он еще не понимал, что конкретно. И вдруг понял, когда увидел на мониторе знакомый сайт, тот самый. Сладко заныло сердце в привычном предвкушении. А вдруг Катя онлайн? Вдруг? Но ее не было. Глупо было надеяться. К лучшему, все к лучшему. Хорошо, что так обернулось. Успокаивал он себя, пытаясь достать сигарету. А Сонька найдется. Нам завтра переделывать концовку, куда она денется. Ну и на завтра она не нашлась. В сильном волнении он пытался вспомнить их последнюю встречу. Писали всю ночь, а она, уже сонная, вышла его провожать вниз, к такси. Немного постояли. Он выкурил 2 или 3 сигареты. Разговор все не кончался. Так часто бывает. Потом он сел в такси. Стоп. Кажется, сначала они попрощались. Но как? Он ее поцеловал. Да. Там стоял фонарь. Вдруг все вспомнил и понял. И она, как почувствовала, сняла, наконец, трубку. «Сонечка!» «Скажи, родная моя, я сделал что-нибудь не так?» Она помолчала. Это был их первый неловкий разговор. Ей проще было обматерить его, обозвать идиотом, тряпкой или бездарностью. «Все нормально. Просто... Помнишь, Вчера ты, уезжая, чуть не наткнулся на столб, когда мы прощались. Одним словом, так вышло, что ты случайно поцеловал меня в губы. Промахнулся. Ты помнишь?» Теперь замолчал он. Конечно, он все помнил. Помнил и фонарный столб. Даже дверь в машину из-за него удалось открыть не полностью. Он с трудом потом протиснулся. «Я это сделал не случайно», – произнес он очень внятно, шалея от собственной наглости. «Я не промахнулся, Сонь. Я этого хотел».